Очищение и развитие. Существуют способы прекращения или преображения отрицательных аспектов нашего бытия в процессе их материализации. Могут быть действенными очистительные практики. На физическом уровне такие практики могут включать в себя диету, аскетизм и правила поведения. На эмоциональном уровне избегают некоторых мыслей и вредящих эмоций. В тантре есть много практик визуализации, которыми можно очистить себя, других существ и все бытие. Кроме того, мы можем развивать положительные аспекты нашего бытия. Нас не нужно учить развивать отрицательные качества. Когда у нас неприятности, мы без конца мысленно возвращаемся к ним. Вместо этого можно приучать себя к благотворным мыслям. Поймав себя на злобных фантазиях, можно зародить сострадательные мысли. Можно развивать любовь и радость, созидательность и устойчивость, благие качества чистых элементов. Например, среди боннских и буддийских учений сутры есть учение о развитии четырех безмерных чувств – любви, сострадания, радости и беспристрастности. Эти четыре качества считаются особо полезными для духовного пути. Если мы стараемся развивать, например, радость, сначала мы находим переживание радости в самих себе. Когда мы ощущаем радость естественным образом, находясь среди тех, кого любим, или любуясь природой, или слушая музыку, мы можем объединить это переживание с осознанностью. Радость не зависит от всех этих обстоятельств. Способность, которая у нас есть, активизируется при встрече с благоприятствующими внешними объектами или обстоятельствами. Если мы знаем, что собой представляет радость, мы можем в своем переживании освободить для нее место. Это и есть очищение. А затем ощутить радость непосредственно. Узнав это переживание, мы развиваем его, постоянно поддерживая. Проснувшись утром, мы начинаем день с размышления о великой удаче быть человеком, не голодать, пользоваться свободой и встретиться с духовным путем. Мы можем повторять мантру, связанную с переживанием радости, читать молитвы, носить с собой какой-нибудь предмет, который напоминал бы нам развивать радость. Можно развивать в себе огонь и воду. Оба эти элемента связаны с радостью. Так мы можем развивать в себе любые качества: любовь, сострадание, отвагу, устойчивость, внутренний покой, благодарность и так далее. То внешнее, с чем мы вступаем в контакт, может служить опорой наших внутренних переживаний. Вдумайтесь, что в вашей жизни главное? Чем вы себя окружаете? Какие книги стоят у вас на полках? Какие картины висят на стенах? Какие свидетельства о достижениях вы держите на виду? Подход с точки зрения очищения и развития – один из множества способов, помогающих уравновесить элементы.